Глава 14. Однажды в субботу Иисус пришел на обед в дом к одному фарисею, члену совета. За ним наблюдали. Напротив него сидел человек, страдавший водянкой. Иисус обратился к учителям закона и фарисеям с вопросом: «Разрешено лечить в субботу или нет?» Они промолчали. Иисус, взяв больного, исцелил и отпустил, а им сказал: «Если у кого-нибудь из вас упадет в колодец сын или бык, разве вы тотчас не вытащите его, даже если это будет суббота?» И они ничего на это не смогли ответить. Иисус наблюдал за тем, как гости выбирали себе лучшие места, и рассказал им притчу. «Если тебя позвали на пир, не занимай лучшее место, ведь может оказаться, что приглашен кто-то более важный, чем ты. И хозяин, пригласивший тебя и его, войдет и скажет тебе: уступи это место ему. Тогда тебе придется со стыдом перейти на самое последнее место. Наоборот, когда тебя приглашают, иди и садись на нижнее место, и когда пригласивший тебе человек выйдет к гостям, он скажет тебе: друг, садись сюда повыше, и будет тогда тебе почет среди остальных гостей. Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, возвысится». Иисус сказал пригласившему его фарисею: «Когда ты устраиваешь завтрак или обед, не зови ни друзей, ни братьев, ни родню, ни богатых соседей, потому что они сами потом позовут тебя, и вы будете в расчете. Когда будешь устраивать званый обед, позови лучше бедных, увечных, калек и слепых. Вот тогда можешь считать себя счастливым. Они ничем не смогут тебе воздать, и поэтому воздастся тебе, когда воскреснут праведные». Услышав это, один из гостей сказал Иисусу: «Счастлив тот, кто будет пировать в Царстве Бога». А Иисус сказал ему: «Один человек устраивал пир и позвал много гостей. Когда подошло время садиться за стол, он послал слугу сказать приглашенным: приходите, все уже готово. И тут все как один стали извиняться. Первый сказал: я купил поле, и мне необходимо пойти посмотреть его, прошу меня извинить. Второй сказал: я купил 5 пар валов и должен испытать их в работе, прошу меня извинить. Третий сказал: я женился, и поэтому не смогу прийти. Слуга вернулся и сообщил это господину. Тогда разгневанный хозяин приказал слуге: иди скорее в город, на улице и в переулке, и приведи сюда бедных, калек, слепых и увечных. Слуга сказал ему: господин мой, твое приказание исполнено, и еще остались свободные места. Тогда господин сказал слуге: пройди вдоль улицы и изгороди и уговори всех прийти сюда. Пусть дом мой будет полон. Говорю вам, никто из тех, кто был зван, не будет пировать за моим столом». Вместе с Иисусом шла большая толпа. Повернувшись, он сказал им: кто приходит ко мне, но любит меня не больше, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть моим учеником. Кто не несет свой крест, идя за мной, тот не может быть моим учеником. Если кто-то из вас хочет построить башню, разве он сначала не сядет и не подсчитает расходов, хватит ли у него средств завершить строительство? В противном случае окажется, что он, заложив фундамент, закончить работу не может. И, глядя на него, все будут над ним смеяться и говорить: «Вот человек начал строить, а закончить не смог». И царь, который собирается на войну против другого царя, должен сначала сесть и обдумать, сможет ли он своими 10 000 войска вступить в сражение с идущим на него царем, у которого 20 000. И если нет, то пошлет послов просить о мире, пока тот еще далеко. Точно так же никто из вас не может стать моим учеником, пока не отречется от всего, что у него есть. Соль — добрая вещь. Но если соль перестанет быть соленой, чем солить пищу? Она тогда ни на что не годна, даже землю ею не удобришь. Ее просто выбрасывают. У кого есть уши, пусть услышит.